Глава 30. Я стояла у окна и в нетерпении грызла ногти. Что, если этому пройдохе удастся уговорить ректора? Приведет неоспоримые аргументы. Для таких людей, как ректор, самый важный аргумент — деньги. А этого добра у Рэйвена как грязи. И все. Плакала тогда моя мечта о жизни, полной приключений. Нет, не так. С дипломом Академии или без, я все равно стану охотницей на чудовищ. Что такое диплом? Всего лишь бумажка. Настоящие знания можно получить лишь на практике. Примкну к какой-нибудь группе, буду на подхвате, опыта наберусь. Рэй вышел, когда я уже успела себя успокоить. По кислой роже я догадалась, что его план не выгорел. «Не срослось, да?» — я противненько захихикала. Рэй поднял руку, чтобы схватить меня за шею, но я зря втянула ее в плечи. Так и не дотронувшись до меня, он опустил ладонь. «А, все, да? Так больше нельзя. Ко мне же теперь должно быть особое отношение». Не сдержалась от усмешки я. «Не переживай, я найду способ, как наказать взорвавшуюся девчонку». Он посмотрел на меня так, что в груди все сжалось в маленький комок. «Сатрап!» «И не забудь вернуть мне вещи, только постирай перед этим». «Вот теперь назло верну так, как есть. Скажу, что постирала. Кто проверять будет? Может, из меня просто прачка так себе, потому все пятна и остались на месте». «При мне постираешь». «Он что, мысли научился читать?» «Жене своей указывать будешь. Сомневаюсь, конечно, что у тебя она когда-нибудь появится», — прошипела я. Рэй развернулся и угрожающе двинулся на меня. От расправы меня спас ректор. «Лей, Торсон, зайди ко мне». Не испытывая судьбу, я быстренько юркнула в приоткрытую дверь, плотно захлопнув ее за собой, чтобы никому в голову не пришло нас подслушивать. Ректор сидел за столом, перебирая какие-то бумажки. «Я так рада, что вы решили меня не исключать!» — воскликнула я, чтобы умаслить его. «Ты не сделала ничего такого, о чем бы я не был осведомлен. Так что для исключения оснований не вижу». Он понизил голос. «Особенно после сдачи экзамена по истории Киарской империи». «Вы его все-таки сдали?» Не то чтобы я сомневалась в умственных способностях ректора, но держать в голове все эти даты и события даже образованному человеку ни к чему. Вызубрить 20 томов — это вам не шутки. «Да, с пятого раза», — неохотно признался он. «И то пришлось воспользоваться дурман травой. Магистр никак не хотел ставить тебе даже низший допустимый балл. Надо же было так его разозлить. У тебя прямо талант находить недоброжелателей». «Даже не знаю, как вас отблагодарить». «Просто учись и не влипай ни в какие истории». К тому моменту, как я вышла из кабинета ректора, Рэйвен уже смылся. Не хотел расстраиваться, глядя на мое счастливое лицо. Всегда знала, что ректор — нормальный мужик, не то что некоторые. Насвистывая, я зашагала в сторону учебного корпуса. Чем ближе я подходила к нему, тем ниже падало мое настроение. У крыльца толпились студенты, в числе которых был Фарго. Я прямо почувствовала, как уголки моих губ поползли вниз. Парни тоже заметили меня и начали посмеиваться. Да что там посмеиваться, откровенно ржать надо мной. Тяжело в такой ситуации сохранить беспристрастный вид. Кончики пальцев нетерпеливо защипала сила. Да, я бы с удовольствием расшвыряла этих придурков, как кегли. Но тогда я ничем не буду отличаться от психопата Фарго, палящего все, что движется. «Смотрите, кто к нам вернулся!» — осклабился Рыжий. — А мы даже соскучиться не успели. — Скажи, на каком блошинном рынке свои шмотки покупал? — захихикал Малус. — Ты похож на поберушку, а не на боевого мага. Слышал бы Такер, как студенты отозвались о его вещах, вот бы он взъерепенился. — Слушайте, ну поржали и хватит. Я повернула голову в сторону говорившего. Было очень неожиданно услышать это от ледяного короля. Наверное, в нем все же проснулась совесть из-за того, что едва не убил меня в прошлый раз. Наверное, Айрин была единственным человеком, которого обрадовало мое возвращение. Она выскочила из корпуса и налетела на меня, широко распахнув объятия. Я едва удержалась на ногах. Вроде бы тонкая, хрупкая девочка, а тяжелая, как слон. «Наконец-то ты вернулся! Я дам тебе свои конспекты, чтобы ты успел подготовиться к промежуточным экзаменам». Отлипнув от меня, она зашагала рядом, закинув руку мне на плечо. «Расскажи мне все-все», — щебетала она. «Да нечего рассказывать», — обреченно вздохнула я, прекрасно понимая, что от Айрин просто так не отвяжешься. Мы подошли к уединенному окну и залезли на подоконник. «Ну, куда вы ходили?» — сразу взяла она меня в оборот. Не знаю, имею ли я право выдавать чужие тайны. А ты не выдавай, просто скажи, куда ты ходил. Сопровождал лорда Такера, у него были дела в Стенмарке, ничего интересного. Да разве сама дорога с таким выдающимся человеком может быть неинтересной? Он же столько всего знает, его учебники — настоящий клад, — восторженно произнесла она. Он очень скучный, худшего путешествия и придумать было нельзя. Если бы меня не утащил людоед, то и рассказывать было бы не о чем. «Ничего себе! И, наверное, лорд Такер спас тебя как настоящий герой!» Она мечтательно улыбнулась. Пришлось придумать для нее захватывающую историю моего вызволения и при этом попытаться рассказать ее без явного сарказма. Во время рассказа я несколько раз чесала запястье, и Айрин это заметила. «Похоже, кому-то пора помыться после похода!» Захихикала она и перехватила мою ладонь. Послюнявив пальцы, я попробовала стереть пятно, которое так смутило мою подружку. Но оно не стиралось, и форма у него была более чем странная, похожая на распростертые птичьи крылья. «Синяк, наверное», — отмахнулась я. Хотя это был довольно необычный синяк. Он совсем не болел, только чесался. Сославшись на усталость, я отвязалась от Айрин. Оказавшись в своей каморке, я захватила чистые вещи и шмыгнула в постирочную, которую с дозволения ректора использовала как личную ванную. В этой комнате уже давно никто не стирал, в ней хранили всякое ненужное барахло, а для меня она была удобна наличием работающего крана и старой латунной ванны. Единственное, что мне не особо нравилось, из крана текла исключительно холодная вода, тогда как в душевые для студентов и действующую прачечную подавалась и горячая тоже. Но мыться с парнями было чревато разоблачением, потому приходилось терпеть некоторые неудобства. Впрочем, к купанию в холодной воде я давно привыкла. Мне не терпелось поскорее смыть с себя дорожную пыль и запах дракона и, конечно же, оттереть пятно. Набрав воду в ванну, я быстро стянула с себя барахло Рейвена и, шипя, залезла в воду. Холодная вода не располагала к длительным гигиеническим процедурам, потому я быстренько намылилась кусачим мылом и пару раз погрузилась целиком в воду, чтобы смыть пену. Вытираясь грубым казенным полотенцем, я посмотрела на запястье. Пятно не отмылось, даже ни капельки не посветлело. Так дело не пойдет. Схватив мыло, я остервенело растерла кожу до красноты. Чуть дырку не протерла, а пятно никуда не делось. Можно спросить у Рея, как бы мне ни хотелось признавать, он начитанный и много чего знает. Но что-то подсказывало мне, что о появлении пятна ему лучше не сообщать. Сейчас ему только повод, да, избавиться от меня. Еще придумает, что я заразная и выпрет из академии. Еще вариант — наведаться в библиотеку. Как раз дам учебники по истории. Мне они все равно теперь без надобности. На этом варианте я и остановилась. Мне было очевидно, что пока я не узнаю природу этого пятна, его никто не должен увидеть. На полках я отыскала старую ветошь, оторвала от нее длинную полосу и старательно замотала запястье. Теперь, если кто-то и обратит внимание на мою руку, то подумает, что я забинтовала рану. Рэй, конечно, может заинтересоваться, но не станет же он сам снимать повязку. Подумав о Рэе, я вспомнила, что он просил меня постирать его вещи. Долго не раздумывая, швырнула рубашку и штаны в воду, в которой только что купалась, помотала несколько раз туда-сюда. А что, вода мыльная, какая-то грязь успеет отойти. А если не успеет, то ведь не мне это тряпье носить. И так сойдет. Отжав вещи, развешала их на сохранившихся здесь бельевых веревках. Пусть скажет спасибо, что выполнила его указание. Как выполнила, это уже другой вопрос. Решив проблему с одеждой, вычерпала ведром воду из ванной, по старой схеме выплескивая ее в окно. Надеюсь, никто в этот момент под окнами не слонялся. Не моя вина, что в помещении не предусмотрен слив отработанной воды. Быстро управившись с этим делом и даже не дождавшись, пока волосы просохнут, отправилась в библиотеку. Библиотекарь, как ни странно, меня помнил. По крайней мере, он посмотрел на меня из-под седых бровей и сказал: «А, это вы?» На что я ответила: «Да, это я». Но когда он буквально зарылся в ящик стола в поисках моего формуляра, я посчитала нужным напомнить ему свое имя. «Я знаю», — раздраженно отозвался библиотекарь. Возможно, это было совпадением, но формуляр после моего представления отыскался быстро. «Что вы хотели?» «Меня интересуют метки». «Какие?» — старик посмотрел на меня поверх очков. «Любые, но в основном те, что проявляются на коже. Например, клятвенные или те, что появились в результате воздействия проклятия». «Я рад бы помочь», — — задумчиво произнес библиотекарь. «Но все книги о метках забрали буквально пару часов назад. Никогда бы не подумал, что это такая популярная тема». «Кто?» — разочарованно выдохнула я. «Не думаю, что указанная информация будет вам полезна». «Еще как будет полезно. Я пойду к этому студенту и попрошу его дать мне книги на ознакомление». «Тем более нет. Это запрещено правилами». «Дурацкие у вас правила». Еле слышно пробормотала я, резко развернулась и зашагала к выходу. «Я знаю, к кому я обращусь за помощью, и кто мне уж точно не откажет».